Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал: «Николай, здравствуй!» Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. Заросший мелким черным волосом кадык его резко и крупно вздрагивал. Неясные хриплые звуки бились и клокотали в горле. У Лопахина мучительно сжалось сердце. Как всегда, в минуты сильного душевного волнения у него побелели ноздри, и он, вдруг уставившись на Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал: «Убери свои моргалки! Что ты на него вылупился? Он оглох и заикается, не гляди на него! Ведь ему тяжело, понимаешь ты это! Отвернись же, черт рваный!» Копытовский растерянно пожал плечами. «Я же этого дела не знал. Чего ты разорался, Лопахин? Тебе с твоей глоткой только подсолнушки на базаре продавать, товар свой расхваливать. Грубый ты, прямо нахальный человек. А еще тоже на шахте работал, на вечерний рабфак ходил. В тебе культурности сгулькин нос, вот столечко!» Возмущенный Копытовский ногтем отметил на кончике мизинца, сколько, по его мнению, было культурности в Лопахине, но тот не обращал на него никакого внимания. Вцепившись руками в траву, ерзая от нетерпения по песку, он томительно ждал, когда же Стрельцов выдавит из себя первое слово. Он даже слегка порозовел от волнения. Стрельцов, закрыв глаза с трепещущими от напряжения ресницами, кое-как произнес несколько слов приветствия. И тогда Лопахин вытер проступивший на лбу пот, со вздохом облегчения сказал: «Главное, ему начать трудно. А потом, как разойдется, он говорит подходяще, не очень резко, но понять можно, что и к чему. Иной оратор на собрании и тот хуже говорит, даю честное слово». С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил: «Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке. Не повинуется. Но врач говорит, что это временно. Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно. Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели». И указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота. Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине. «Так», — протяжно сказал он, — «отделали парня на совесть, а калечили вовсе. Вот сволочи, а!» На поляне легкий ветерок лениво шевелил траву, сушил на листьях деревьев последние дождевые капли. Пахло нагретым солнцем шиповником, пресным запахом перестоявшейся на корню травы, а от распарившейся после дождя земли несло, как из дубового бочонка, терпкой горечью прелых прошлогодних листьев.